Гвен. Фантастическая повесть Владимира Филиппова. Читает автор. Вторая глава. Боб Скальский был на редкость замкнутым человеком. Друзей никогда не заводил и не чувствовал такой необходимости. Ни развлечения его не волновали, ни спорт, ни искусство. И только одно увлечение у него имелось. Обожал он закинуть удочки в тихой заводе, отгородившись от окружающего мира, и предаться размышлениям о смысле жизни. И делал он это молча, уходя глубоко в себя. Размышления в одиночестве служили некой отдушиной, которая помогала отмываться от грязи окружающего бездумья. И он наслаждался размышлениями, развивал их, холил, лелеял, превозносил над суетой мирской и рассматривал, словно самый дорогой бриллиант мира. А что до людей? До них ему и дела никакого не было, если только они сами не становились предметом размышлений. Люди. Человек совершенно потерял способность думать, решать, хотеть, желать, сомневаться, стремиться и сопереживать. Ровно до того момента, пока с ним не случится беда, и он не окажется перед обличием закона. И тогда сразу начинает взволнованно трепетать его душонка. И все чувства как бы оживают, проявляются. Человек понимать начинает, что жизнь — это не только удовольствие, но и какие-то обязанности по отношению к другим, а порой и к самому себе. Вдруг оказывается, что неприятности, которые всегда обходили стороной, умеют мертвой хваткой вцепиться в горло. И тогда вспоминается, что нечто подобное происходило и с другими, только он не замечал этого или замечать не хотел, потому что лично его это не касалось. Так почему только после нарушения закона в человеке пробуждается человеческое? Подобные мысли, которые время от времени навещали Боба, вовсе не случайно не давали ему покоя. Эти мысли связаны с его работой, чрезвычайно ответственной и важной. В силу своей природной щепетильности он не умеет работать спустя рукава. Наверное, поэтому его считают лучшим специалистом в департаменте психологии преступных намерений, куда он попал после окончания факультета психологии одного из старинных университетов, да так и задержался на долгие годы. Карьерный рост его не интересовал, и он категорически отказывался занять кресло начальника аналитического отдела, которое ему не раз предлагало руководство. Впрочем, руководство не настаивало, всех устраивало то, что его использовать можно на оперативной работе, а работы у департамента хватало. В отпуск Боба все же иногда отпускали. Этого требовала комиссия трудового контроля, которая ревностно следила за тем, чтобы люди на рабочих местах не работали на износ. Вот и сейчас, когда очередной отпуск подходил к концу, Боб неожиданно для себя подумал, что не мешало бы продлить его на недельку-другую. Эта мысль оказалась так неожиданной, что Боб сам удивился. Никогда прежде у него не появлялось такого желания. И стало любопытно, с чего бы он о продлении отпуска подумал. Вроде бы достаточно отдохнул. А может? Нет, надо сегодня же позвонить шефу и продлить отпуск на пару недель. К таким неожиданным мыслям стоит всерьез прислушиваться. Подобные мысли еще никогда не подводили. Хотя что такого произойти может, если он не продлит отпуск? «Ведь даже смерть, — улыбнулся про себя Боб, лениво покачиваясь в шезлонге, — откуда ощущение беспокойства? Что такого может с ним случиться? И почему он подумал о смерти?» Боб лениво потер кончиками пальцев глазницы, мягким движением скользнул ладонями по лысому черепу, широко зевнул и потянулся. «Прекрасно! — вслух произнес он. — Смерть — это прекрасно!» Но отдохнуть еще 2 недели или даже 2 дня тоже неплохо. Сейчас же позвоню шефу и немедленно отправлюсь на рыбалку. Боб взялся за трубку телефона. Старинный аппарат был его гордостью. Нынче такие только в музее увидеть можно, а у него он еще и работает. Шеф удивился, услышав просьбу Боба. «У тебя все в порядке? Может, стоит обратиться к врачу?» «Нет, Грег, у меня все в полном порядке. Просто такая мысль в голову пришла». «Мысль?» Шеф шумно прочистил легкие. «Это серьезно. Что бы это означать могло?» «Не загружай мозги, Грег. Если дать мне еще 2 недели не можешь, через 2 дня приступлю к обязанностям». «Ну, это... так. Я не могу тебе отказать». Шеф напряженно покрякал, но не выдержал и раскололся. «Тут такое дело. Без тебя никак. Нужно одного скользкого типа расколоть». «Не впервой», — расплылся в улыбке Боб. «Но это не тот случай. Даже для тебя, Боб, дело будет крепким орешком. Так что готовься к длительной командировке». «Вот как?» Боб привычно скользнул ладонью по черепу и хитро прищурился. «Значит, из очередного отпуска во внеочередной?» «Зря иронизируешь», — недовольно буркнул шеф. «Как бы твоя мысль в руку не оказалась. С этим типом повозиться придется. Легкой прогулки не получится. В таком случае зачем откладывать, Грег? Сейчас же и запакую вещи. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». «Ишь ты, сидельщик», — укорил подчиненного шеф. «Посмотрим, как запоешь, когда с делом познакомишься». «Грег, ты меня так напугал», — расхохотался Боб, — «что я весь покрылся холодным потом. Не заводи преждевременно за упокойную. Все сделаю по высшему разряду. Как всегда, ты меня знаешь». «Знаю я», — сердито рявкнул шеф. «Только и дело тоже непростое. Поэтому тебе и доверяю. Пока, Грег». «До встречи». Боб отложил трубку и задумался. Веселое настроение улетучилось. Вот ведь к чему мысль-то была. Департамент получил дело, которое даже Грега напугало. А шеф не из робкого десятка. Значит, действительно придется взяться за него, засучив рукава. Может, и не стоит тогда так спешить. Может, надо эти пару деньков на рыбалке провести. Еще не поздно. Хотя зачем откладывать? Третья глава. Генерал Лирн уже несколько последних лет является командующим подразделением X. Его дочь Лини также работает экспертом отдела технических разработок главного управления подразделения X. При этом послабления от отца не получает. Шеф начал издалека. Но Гвена заранее известно, что он сказать собирается, причем дословно. Он не выдержал. «Шеф, ближе к теме. Сразу к камню перейти можем». Лирн поперхнулся и изумленно уставился на Гвена. Наконец-то удалось нарушить мерное течение хорошо знакомого фильма. Иначе шеф еще полчаса крутил бы и вертел, прежде чем перейти к сути дела. «Тебе кто успел рассказать? Линни?» «Нет», — не растерялся Гвен. «Мой источник из полиции». «Врешь, небось». «А смысл?» Лирн развел руками. «Что ты будешь делать? Эти болтуны уже успели растрезвонить». «Что с камнем?» — спросил Гвен. Он знал о камне все, ведь с ним это уже случилось однажды. Но объяснить шефу невозможно. Проще на полицию свалить. Лирн смерил Гвена недоверчивым взглядом и продолжил. «Теперь о камне. В полицию поступил сигнал от владельца ломбарда на Цветочном бульваре. Некий карманник пытался точную копию галактического ключа заложить». Гвен помнил этот рассказ. Галактическим ключом назывался камень, который хранился в главной религиозной святыне планеты – храме Галактикас. Он уникален. Другого такого камня на планете не существует. Прозрачный голубоватый кристалл настолько твердый, что способен резать прочнейшие материалы, известные современной науке. И загадка природы. Внутри камня отчетливо видны неизвестные знаки. Кто и как сумел их нанести, современная наука ответа дать не смогла. Но Гвен абсолютно уверен, эти знаки имеют природное происхождение и лишь случайно расположились в одну линейку. Не верить же утверждениям, будто этот камень способен открыть дорогу к межзвездным путешествиям. Не один век жрецы пытаются эту надпись расшифровать, и все напрасно. Другая легенда, которая стала основой планетарной религии, гласит, что прародители прилетели на планету на звездолете и остались. Конечно, все это бабушкины сказки. Если исходить из логики, почему-то соплеменники прародителей не только не навязали с ними контакты за многие тысячелетия, но и никак не проявили себя. И еще одно. Как объяснить факт, что предтечи не сумели передать потомкам своих развитых технологий? Ведь только полтора века назад появились первые летательные аппараты тяжелее воздуха. А с космосом и вовсе дерьмово. Все попытки запустить пилотируемые аппараты заканчивались неудачей. Оказалось, что это не точная копия галактического ключа, а его полный брат-близнец. Отличие только в знаках, в остальном — полное сходство. Прошлым разом Гвен был потрясен этим фактом. На этот раз только качнул головой. Хозяин камня красавчик, которого полиция повязала прямо в ломбарде, заявил протест. По его утверждению, камень достался в наследство от бабушки. Тогда полиция обратилась к нам за помощью. Ведь по закону они должны в течение суток либо предъявить обвинение подозреваемому, либо выпустить. Камень не учтен ни в одном каталоге планеты, и никто не заявлял о пропаже, так что обвинять красавчика не в чем. Но и отдавать карманнику такой камень просто грех. Гвен вспомнил, как он удивился. «При чем здесь подразделение Х? Пусть сама полиция разбирается с красавчиком». «Это вопрос международной безопасности», — угрюмо заметил шеф. «Именно международной. Ведь религия опутала своими сетями все государства планеты. Никто не знает, что произойдет с верующими, как только станет известно о существовании второго галактического ключа». На этот раз Гвен промолчал. Он знал, что шеф будет просить его взять дело под свой контроль и объяснять, почему нельзя ликвидировать красавчика. Гвен решил ему облегчить задачу. «Ладно, шеф, я сейчас же займусь красавчиком. Уверяю, он заявит, что в глаза не видел того камня». «Я надеюсь», — кивнул головой Лирн, — «но этого мало. Надо, чтобы он признался, откуда появился этот камень. Не верю я в бабушкины сказки». Гвен и сам мог об этом шефу рассказать, но решил, что было бы слишком подозрительно быть настолько осведомленным. «Нет проблем. Я выбью из красавчика все, что надо и не надо». «Не переусердствуй», — предупредил Лирн. «Спокойно, шеф. Когда его отпускает?» — заранее зная ответ, спросил Гвен. «Через 3 часа. Я готов». Через час Гвен вошел в камеру, где содержался красавчик. Знакомый самоуверенный взгляд. Гвен невозмутимо встал напротив сидящего на нарах красавчика. Он его уже расколол однажды и теперь знал, что на этот раз так же больших трудов это сделать не составит. «А ну, держи!» — неожиданно для красавчика рявкнул Гвен и вложил ему в руку пистолет. Красавчик мгновение непонимающе смотрел на металлическую игрушку, потом отбросил. Гвен поднял пистолет и аккуратно сложил его в пластиковый пакет. Затем снял перчатки. Красавчик все понял и взволновался. «Ты че, начальник, жмурика мне пришить хочешь?» «Как договоримся». «Как это как договоримся? Не гони, начальник, я мокруха не промышляю». «А камень как тебе попал?» «Бабушка в наследство оставила». «Так значит, Грэмпин тебе бабушкой приходится». Грэмпин был крестным отцом мафии, которого какая-то добрая душа завалила месяц назад. Красавчик изрядно перетрухал. «А вот этого не надо. С Грэмпином у меня никаких дел не было». Его родственники утверждают, что в день смерти при нем был камень. Догадываешься, какой? «Брехня все это». «Так им и передать?» «Нет, что ты, начальник», — сразу вспотел красавчик. «Я не то имел в виду. Грэмпин был уважаемым человеком. Я хочу заявление сделать». «Даже написать можешь», — с готовностью протянул лист бумаги Гвен. «Никакого отношения к камню я не имею. Я нашел ее на улице и сразу принес в ломбард». «Все подробно запиши». Гвен дождался, когда красавчик заполнит заявление, сложил лист бумаги в четверо и спрятал в кармане. «Теперь все. Отдавать камни карманнику не нужно. Возможно, суд тебе поверит, но поверят ли родственники Грэмпина? На пистолете, из которого его застрелили, твои отпечатки пальцев». «Но я не убивал его», — захныкал красавчик. «Если скажешь, откуда действительно у тебя камень, сотру пальчики». «Я же сказал». «Значит, не договорились». «Постой, начальник», — заверещал красавчик. Он знал, что родственники Грэмпина разбираться не станут. «Все скажу. Камень дал мне на хранение жестянщик». Эту историю красавчик уже рассказывал. О жестянщике Гвен тогда ничего не знал, но почувствовал в словах красавчика фальшь. «Жестянщика только что нашли в мусорном баке с простреленной головой», — закинул он удочку. Красавчик растерялся. «Так он же повесился на прошлой неделе». «Повесили, как ни в чем не бывало», — заявил Гвен. «Хм, есть связь, есть мотив». «Ты начальник того! Не вешай жестянщика! Тьфу ты, на меня не вешай!» Потом красавчик попытался в эту историю втянуть известного актера, которого действительно недавно ограбили. При этом он путался в ответах и не раз сбивался. В конце концов, Гвену удалось его расколоть. На этот раз он решил не терять времени на бесплодные разговоры. Резко взял красавчика за грудки и прошипел. Ты мне, дурочка, не гони. У профессора ты этот камень спер. Красавчик поперхнулся. Какого профессора? В отеле «Стандарт». Ты не человек, начальник, сглотнул слюну красавчик. Ты дьявол! Если все знаешь, зачем на меня Грэмпина повесить хочешь? Чтобы сговорчивее был. Так он заявил все-таки? Врешь ты, красавчик, усмехнулся Гвен. Профессор тут загнулся, сердце прихватило. И ты уже мертвого его обчистил. Поэтому и потащил камень в ломбард. Знал, что никто искать не будет. Дьявол! Отшатнулся красавчик. Ладно, красавчик, напишешь признательные показания, суд учтет. А с пистолетом как? Да никак. Гремпины из снайперской винтовки хлопнули. Газеты читать надо. Так ты, начальник, на пушку меня взял? Сделал оскорбленную мину красавчик. Пиши, красавчик, все как было, пиши. Тебе выгодно, правда, написать. За украденный камень пусть профессор отвечает. Я соображаю, что почем, поспешно согласился красавчик. Не думаю, усмехнулся Гвен. Напиши, что стырил у профессора обыкновенный аметист, без всяких там рисунков, понял? Красавчик скорчил мину. Так там был рисунок? Плохо соображаешь, красавчик. Родственникам Грэмпина по барабану, что ты не убивал. Если узнают, что камень у тебя побывал, раздавит. Лучше его пока суть до дела не светить. Лирн диву давался, как быстро продвигается расследование. Откуда ему знать, что Гвен уже однажды распутывал этот клубок? Теперь Лирн размышлял над тем, откуда у известного профессора Тамара Плеона оказался такой удивительный камень. Допросы близких родственников и сотрудников Института археологии, которым руководил Реплеон, ничего не дали. Ни о каком камне никто ничего не слышал. Стук в дверь оторвал от размышлений. В дверях показалась голова начальника аналитического отдела Крунда. «Ты заходи», — пригласил Лирн. Удалось проследить все телефонные разговоры Реплеона. Кое-что проклюнулось, но легче не стало. Конкретно, я обратил внимание на разговор профессора с неким Кеном Рогдионом. Кто такой Кен Рогдион? Кен Рогдион — бывший ассистент профессора. 5 лет назад неожиданно уволился из института и с тех пор сгинул без следа. И чем тебя заинтересовал Рогдион? Одна его фраза. Мы нашли. Все, как вы предполагали. После этого профессор отменил свои дела и назначил встречу в отеле, где позже его обнаружили мертвым. Обследование показало. Умер от обширного инфаркта, следов насилия не обнаружили. Я знаком с результатами экспертизы, нахмурился Лирн. Ну да, подтвердил Крунд. Красавчик смерти не виноват, как и Рогдион, который, судя по всему, доставил профессору пресловутый камень. Ни родственники, ни сотрудники института не сумели припомнить, чтобы в коллекции Реплеона были какие-то драгоценные камни, хотя он курировал многие направления археологии. И дома постоянно хранилось множество археологических безделушек. Вне всякого сомнения, именно этот камень имел в виду Рогдион, когда говорил о находке. Значит, нужно именно Рогдиона искать. Только где? Звонок он сделал из телефона автомата столичного аэропорта. Но пассажира Кена Рогдиона ни среди прибывших, ни среди отлетающих не зарегистрировано. Возможно, воспользовался поддельными документами. А что Гвен по этому поводу думает? Гвен? Крунт недовольно поморщился. Гвен держится так, будто знает, куда скрылся Рогдион. И куда? Не говорит, издевается. В истоках, говорит, сказано. Гвен действительно знал, где находится Рогдион. Никому прийти в голову не могло, что ему уже приходилось раньше заниматься этим делом. Тогда было труднее. Никто подсказать не мог, где копать. Рогдион как сквозь землю провалился. Аналитики, которые разбирали по листику архив профессора, руками разводили. Его собственный нюх также молчал. В таких случаях Гвен всегда возвращался к истокам, чтобы понять, что сделал не так. Когда Гвен вновь появился в камере красавчика, тот встретил его настороженно. Гвен взял быка за рога. «Давай, красавчик, колись. Лучше расскажи, как есть, что укрыл от меня». «Ты, начальник, не гони. Я честно сотрудничаю со следствием и свои права знаю». «Знаю я, как ты сотрудничаешь». «А что я? Я ничего. Не видел никакого камня с рисунком и баста. Обыкновенный аметист. «Конечно, сукин сын, за кражу аметисты дадут тебе полгода. И то условно, за сотрудничество со следствием». Красавчик расслабился и повеселел. Сам поверил, что все так и будет. «А что ты скажешь?» — прошипел Гвен. «Родственникам Грэмпина. Как объяснишь им, куда делся еще один камень?» «Ты чего?» — побледнел красавчик. «Ты чего, начальник?» «Теперь давай без протокола. Все как есть выкладывай». «Чего выкладывать-то?» — захныкал красавчик. «Камень в ломбард принес. Другого не было». «И все? Ты меня знаешь, красавчик, так просто не выкрутишься. Я тебя так подставлю». «За что, начальник? Я все как есть рассказал». «Все? Ничего не укрыл?» «А чего? Ничего ценного там не было. Бумаги да фотографии какие-то». Гвен оживился. «Где бумаги?» Красавчик воспрянул духом. «Так тебя бумаги интересуют? Так бы сразу и сказал начальник. Они как лежали в портфеле, так я там их и оставил. Бесполезные бумаги, бельберда какая-то, по-заграничному накорябана». «Где портфель?» «Так, портфель как портфель. Я его дома под кровать задвинул». Портфель оказался на вес золота. Как только Гвен ознакомился с его содержимым, он пулей полетел к шефу. Документы представляли собой краткий отчет экспедиции, главной задачей которой был поезд звездолетов, на которых на планету прилетели предки. К отчету прилагались фотографии. И если это не было фотомонтажем, экспедиция звездолета обнаружила. Дело приобрело иной оборот. Эта находка оказалась важнее какого-то камня. Единственной загвоздкой было то, что в отчете не указали самого важного – координат находки. Специалисты аналитического отдела работали непрерывно. Они отчаянно разгадывали загадку, но дело встало. Наверное, было бы значительно легче найти иголку в стоге сена, чем отыскать местонахождение экспедиции. Оперативники с нетерпением ожидали рекомендаций по направлению поиска. Гвен заглянул к Рене в архив. «Что происходит, в конце концов?» — обеспокоенно спросила она. «Такое впечатление, что все управление на военном положении». «Так оно и есть», — серьезным видом подтвердил Гвен. «Шеф обещал дать полугодовой отпуск тому, кто развяжет загадку». «Какую такую загадку?» — подозрительно покосилась Ренни. «По твоей части, религиозную». «Шутишь?» «Совсем нет. Хорошо знаешь истоки». «Как не знать? И что, там и правда описывается прибытие наших предков со звезд?» «А ты будто не знаешь». «Знаю я, знаю. Только меня интересует, где они приземлиться могли». «А этого никто не знает». «Может, какой намек есть?» «Какой там намек?» — разочарованно махнул рукой Ренни. «Приземлились и приземлились». «А я все-таки прочту книжицу». «Ты прочти ее, прочти, может, прозреешь?» — с надеждой пропела Ренни. Гвен прозрел через несколько часов. И молвил слово командор. «Здесь наша земля будет. Для нас и наших потомков. Во веки веков. Ключ галактический уж не послужит нам более». И хлопнул три раза в ладони. И расступились горы. И поглотили ковчег, на котором они прибыли. А тайну за семью печатями стережет дракон Семиокий, трехрогий, четырехголовый и двуххвостый. Гвен покопался в картах и вскоре нашел, что искал. Почему до сих пор никому в голову не пришло, что миф о драконе не пустая аллегория, а самая настоящая шифровка? Это же суровое Семиозерье. Здесь все есть. Горный хребет с тремя пиками, четыре отрога, исток двух рек и семь озер. Неужели хранители сами не догадывались об этом? Он поспешил к шефу и застал там Крунда, который докладывал о расшифровке найденных в украденном портфеле документов. Аналитики пришли к выводу, что таинственный объект находится в Тирейском аномальном треугольнике. Тем более, что Рогдеон позвонил профессору спустя полчаса после прибытия самолета оттуда. О своих догадках заговорил и Гвен. Но Лирн, как только услышал об истоках, отчаянно замахал руками и прервал. Крун смерил Гвена победоносным взглядом. Всех оперативников подразделения Х перебросили в ТАТ. Но Гвен, на свой страх и риск, рванул в Семиозерск. «Если экспедиция находится в Семиозерье, — думал он, — невозможно, чтобы в Семиозерске не слышали об этом. С официальными властями ждало фиаско. Никто о Кене Рогдеоне не слышал и об археологических раскопках в близлежащих степях тоже. Гвен решил другим путем пойти. Никакая экспедиция не может обойтись без продовольствия. Он прикинул, каким образом можно организовать продовольственное снабжение экспедиции. И ноги сразу привели к начальнику овощной базы. Тот глянул на фотографию Кена и прищурился. «Знаю, Логан Сонг. Молодой еще на снимке. Он редко бывает у нас, но его люди частенько базу навещают. Как их найти?» «Чего не знаю, того не знаю. Неразговорчивы они. Да и мне какая разница?» Но Гвену и этого оказалось достаточно. Теперь точно известно, экспедиция находится в Семиозерье. Он прошел на телефонную станцию, чтобы позвонить шефу. Но оказалось не так-то просто из этой глуши дозвониться до столицы. Телефонистка приняла заказ на разговор и обещала в течение 2-3 часов соединить. От нечего делать Гвен присел на диванчик в зале ожидания и задремал. Его разбудил приятный женский голос. Заказ делала очаровательная женщина. В другой раз он не обратил бы на нее внимания, но женщина заказывала разговор с профессором Тамом Реплеоном. Случайности быть не могло. Гвен подскочил к окошку и попросил снять заказы как свой, так и прелестной незнакомки. «Что вы себе позволяете?» — с недоумением пробормотала женщина. «Я племянник профессора Реплеона, и чтобы вы не сомневались, кое-что скажу вам на ушко». Он наклонился к ушку незнакомки и прошептал. «Мне нужно срочно встретиться с Кеном Рогдионом и обсудить некоторые детали, которые касаются вашей находки». «Я вас не понимаю», — отодвинулся от него женщина. Но Гвен уже заметил, все прекрасно поняла. «Обстоятельства изменились», — решительно сказал он. «Поэтому я здесь». Он перешел на шепот и яростно прошипел. «У профессора неприятности, и ему может помочь только Кен Рогдион. Или, если предпочитаете, Логан Сонг». «Но я вас не знаю», — неуверенно прошептала женщина. «Доверьтесь мне, ведь не каждому встречному профессор расскажет про второй ключ». Она вздрогнула, вцепилась в рубашку Гвена и потащила на улицу. «Вы с ума сошли?» — накинулся она на него. «Как могли слух произнести это слово? А что мне оставалось делать? Что с профессором? Он в больнице». «Значит, конференция откладывается?» «Конференция отменяется на неопределенное время. Не могу вам объяснить, почему. Все детали буду обсуждать только с Рогдионом». «А сейчас», — он аппетитно окинул взглядом стройную фигурку женщины, — «вы не возражаете, если я приглашу вас со мною отужинать?» «Не знаю», — растерялась незнакомка. «Гвен», — представился агент подразделения X. Женщина подозрительно поморщила носик, но тоже назвала свое имя. «Тинни». «Очень приятно», — улыбнулся Гвен и кивнул на припаркованный к обочине мощный внедорожник. «Как я понимаю, это ваш автомобиль?» «Нет, что вы!» — засмеялась Тинни и указала на оставленную поодаль желтовато-ржавую колымагу. Гвен снисходительно улыбнулся и оценил. «Что ж, на безрыбье и рак рыба!» Ужин в отеле незаметно перешел в любовные игры, и Гвен довел Тинни до экстаза. Она перестала соображать, и он быстренько вытянул из нее все, что было нужно. Она даже указала на карте местоположение находки. Гвен дождался, когда после очередного сексуального безумия Тинни отключилась на несколько минут, быстро набросал шифровку и вышел в коридор. Коридорный мирно дремал на кушетке. Гвен беспардонно растолкал его. Сон окончательно развеял купюру, которая равнялась полугодовому жалованию коридорного. Тотчас же он вызвался отправить телеграмму адресату. «Ответа дождешься», — крикнул вслед коридорному Гвен, — «и шампанского захвати». Вот и все, дело сделано. Теперь к Тинни. Через 2 часа в дверь забарабанил коридорный. Гвен взял телеграмму и прочитал шифровку. Как всегда, шеф был нетерпелив. Он приказал прибыть на объект 9:00. А это значит, нужно сейчас же встать, все бросить и лететь, как угорелый, на место. Дули ему. «Что там, милый?» — спросонья пробормотал Тинни. «Шампанское прибыло», — бодро ответил Гвен. Они еще 2 часа кувыркались, прежде чем Гвен подумал, что он все-таки на службе. Оперативники, вероятно, уже прибыли на место. Конечно, могут и без него обойтись, но... Гвен, с сожалением, окинул аппетитную фигурку партнерши, взял ее на руки и отнес в душ. Холодная вода сразу же отрезвила девушку, и она с восхищением прильнула к сильной груди своего нового героя. Так было прошлым разом. Теперь же Гвен не спешил раньше времени ехать в Семиозерск. Ведь нужно как-то объяснить начальству, откуда он узнал координаты находки. Поэтому он действовал без спешки. Сначала указал начальству на портфель, потом дождался, когда аналитики снова пришли к ошибочному выводу и убедил шефа в необходимости своей командировки в Семиозерск. На этот раз Гвен взял на прокат приличный внедорожник и к нужному времени поставил его около почты. Вдруг сообразил, ведь именно этот внедорожник стоял здесь прошлым разом. Может, он сейчас с собой столкнется? Как такое может быть? Но разгадывать этот феномен не стал. Осторожно прошел в зал телефонной станции и глянул на кресло, в котором прошлым разом дремал в ожидании заказа. Кресло пустовало. На всякий случай подошел к телефонистке и поинтересовался, не было ли заказа от некоего Гвена. Телефонистка в недоумении пожала плечами. На сердце полегчало. По крайней мере, встречи с самим собой вроде бы не предвидится. В расчетное время подаль остановилась грязно-желтая развалина, и из нее вышла Тини. Прекрасная Тини. На этот раз Гвен не стал тратить время на вытягивание из нее информации. Все, что надо, он уже знал. Заранее дал коридорному шифровку для отправки, попросил его не будить утром и разрешил ответную телеграмму порвать на мелкие кусочки. Вряд ли шеф будет более благосклонен к нему. Все прошло гораздо лучше, чем в прошлый раз. Даже автомобиль нес их по степи, как стрела. И все равно опоздание неизбежно. Причина опоздания — Полу лежит на заднем сиденье и обворожительно улыбается. Ее по-прежнему обволакивает восторгом ночной роскоши, из которого Гвену удалось вырваться еще в отеле. Но, увы, снова слишком поздно. До назначенного времени остается минут 20, и только чудом можно не опоздать. И то, если бы они воспользовались вертолетом. Но мысль о вертолете Гвен сразу отбросил. Миссия тайна, а незаметно такую машину не взять. Хотя вспомнит ли сейчас шеф о нем, когда перед его глазами древние звездолеты? Древние. Эти древние, если верить легендам, летали к звездам, а мы даже сейчас не умеем человека на орбиту планету запустить. Автомобиль подбросило, и он завибрировал, как ошалелый. Что это, землетрясение или взрыв? Вокруг поднялись клубы пыли. Горизонт исчез из поля зрения. Но Гвен успел заметить, как там, вдалеке, все заклубилось, вдыбилось и ринулось навстречу. Если бы это происходило в океане, можно было бы подумать, что надвигается стена цунами. А в безлюдной степи? Боже, опять 25. Как он не подумал, что может то же самое произойти? Звуковая волна оглушила их. Гвен почувствовал невероятно жесткий удар по корпусу автомобиля. И его подбросил кверху, как спичечный коробок. Гвена выбросил из этой коробки и с огромной скоростью понесло куда-то вдаль. Завихрения переворачивали тело, скребли, словно наждачкой, и сдирали все, что только можно, вместе с кожей и мясом. Тело горело, как поджаренное. Он догадался, что удара о землю не наступит. Хотя уверенности не было, что на этот раз все закончится так же, как в прошлый раз. Возможно, все иначе будет, и это окажется избавлением и желанной в такой ситуации смертью. Но удара не наступало. Его по-прежнему несло куда-то, заставляя испытывать невыносимые, болезненные муки. В конце концов чувства притупились, и только вестибулярный аппарат передавал ощущение затянувшегося полета.